прочь на море джанкой. Семи из Севастополь, раскаленный воздух напитан любовью, что мне до садов, все пирамиды, что мне до чудес Вавилона с Египтом. Как будто вот-вот задохнешься от счастья, еще пару вздохов, взорвешься на части. Берег Ялты, я и рокот прибоя. Берег Ялты, чайка песни. Надо мною берег Ялты, особое место, город счастья, город из детства. Берег Ялты, я и рокот прибоя. Берег Ялты, чайка песни. Надо мною берег Ялты, особое место, город счастья, город из детства. А какие стесны, они высоки, как звезды, корабельные мачты, скрипучие сосны. В каждом сне снится что-то большое, что-то нежное, светлое, как теплое море. Что-то нежное и ласковое, словно руки любимой. Мне страшно просыпаться из Крыма в зиму. Берег Ялты, я и рокот прибоя. Берег Ялты, чайка песней. Надо мною берег Ялты, особое место, город счастья, город из детства. Берег Ялты, я и рокот прибоя. Берег Ялты, чайка песни. Надо мною берег Ялты, особое место, город счастья, город из детства. Yeah.